Читатель, быть может, и улыбнется. Он вообще любит смеяться над другими, только бы не трогали его самого. Глава 7. Моя будущая тетушка. «Молчание! Великий мир молчания!» — восклицает один английский писатель. Я совершенно согласен с ним, что молчание имеет иногда великое значение.